Глава 7. Пока кошмар отвлекался на поедание повелительницы змей, раненый Борислав начал действовать. Он выпил сразу несколько эликсиров, и его тело раздвоилось. Копии тоже начали раздваиваться, как и копии копий. Не прошло и секунды, как больше сотни одноруких Бориславов заполонили небо. А затем их стало в два раза больше, и еще больше, и еще больше. Кошмар доел повелительницу змей и на миг замер, явно пытаясь найти настоящего Борислава. В это время копии атаковали. Каждый из них выставил в сторону монстра ладонь, из которой выстрелила прозрачная цепь. Цепи пролетали сквозь клонов, словно их и не существовало. А вот достигнув кошмара, принялись его пеленать. Монстр с легкостью начал их разрушать и неуловимо дернулся. Перед ним вспыхнул черный полукруг, и десяток клонов превратился в кровавое месиво. Похоже, каждый клон состоял из костей, плоти и крови, мало чем отличаясь от обычного человека. Клоны продолжали атаковать кошмара, но тот начал уничтожать их десятками. И хоть некоторые копии продолжали раздваиваться, их количество стремительно падало. Тут все клоны открыли рот, раздался дружный хор «Протокол Кулич!». В следующее мгновение остров, висящий в небе, засиял. Я вгляделся в него и увидел, как в небо взмывают каменные гробы, всего их было 12 штук. Крышки гробов медленно отворились, и из них вышли древние старцы, явно находящиеся на последнем издыхании. Похоже, не только Гавриил додумался запечатать себя перед смертью. Эти старцы сразу вникли в ситуацию. В следующий миг от каждого из них начала разливаться мощнейшая аура. «8 высших магов 4-го шага», — тихо произнес ошарашенный Лазарь. «Еще 4 на пике 3-го». Эти 12 магов, высвободив свою полную силу, тут же бросились в сторону кошмара и принялись атаковать его. Я перестал что-либо различать. Пространство передо мной заискрилось от огня, молний, ветровых дисков, ледовых и костяных копий и черных всполохов. Мешанина этой энергии била не только по кошмару, но и по копиям Борислава. Однако старики явно знали, что делали, и особо не жалели клонов. Тут раздался взрыв, от которого по небу пронеслась волна и заставила летающий остров отлететь на несколько сотен метров. «Одна аура исчезла», — произнес напряженный Лазарь. Затем еще один хлопок. «Вторая аура исчезла», — добавил он. «Если все так и продолжится, кошмар разберется со всеми высшими магами». Я поморщился. Придется вмешаться и раскрыть свой козырь. «Борислав!» — крикнул я. «У меня есть способ помочь!» Я махнул жезлом, и надо мной появился ритуальный круг, от которого разошлась невидимая волна энергии, что закрыла утес куполом. Он скроет меня от любопытных взглядов. Затем я коснулся запечатывающего браслета и влил в него ману. Из артефакта вылетел камень, который я поймал ладонью и отбросил в сторону. Камень вдруг резко вырос, превратившись в глыбу высотой 6 метров. Под удивленным взглядом Лазаря глыба с грохотом упала на землю, и на ее поверхности засияли множественные ритуальные круги и руны. Один из клонов Борислава, до этого неистово машущий рукой и выпускающий множество топориков и лучей, вдруг развернулся и посмотрел мне в глаза. Я, создав кровавые крылья, взлетел и приземлился на верхушку массива. Влил в него ману. Ко мне подлетел Борислав, бледный как смерть. «Залезай внутрь», — сказал я ему. «Я восстановлю тебя». Борислав быстро кивнул и приземлился на вершину массива. Я активировал его, и тело старого алхимика затянуло внутрь. Благодаря кровавой привязке у меня была связь с этим ритуальным массивом, и я мог чувствовать, что происходило внутри него. Прямо сейчас массив заработал на полную мощь, активировав свою главную способность — омоложение. И тут я узнал одно интересное свойство. Чем сильнее тот, кто проходит через омоложение, тем слабее эффект. То есть, если тот же Гавриил смог омолодиться лишь лет на 20, то, например, Лазарь сможет скинуть лет 50. А вот Борислав, наоборот, вернул себе лишь десяток лет. Массив работал секунд 30. За это время Лазарь доложил о смерти еще трех высших магов. И вот, наконец, массив закончил свою работу. Из его вершины вылетел бодрый Борислав. Его волосы, кажется, стали чуть гуще и чернее, а оторванная рука вернулась на место. «Благодарю», — бросил он мне. А затем, подлетев к краю утеса, схватил двумя руками жезл, вытянул его перед собой и принялся быстро читать заклинание. Перед ним сформировался небольшой темно-зеленый шарик, который начал пульсировать. Я насторожился, глядя на этот шарик. Никогда еще я не ощущал настолько мощной энергии. Лазарь рядом со мной тихо выругался. Почувствовав опасность, кошмар бросился в нашу сторону. Но тут все клоны полетели к нему и принялись взрываться. Каждый взрыв был сравним с атакой высшего мага первого шага. Пространство буквально затрещало от такой мощи. Взрывы не смогли ранить кошмара, но замедлили его. Вместе с клонами начали действовать и остальные высшие маги Ордена. Один за другим они начали использовать свои сильнейшие атаки. В кошмара выстрелил гигантский луч серой и сливающей энергии, который заставил монстра еще сильнее замедлиться. Следом закрутился водоворот из темных туч и вниз ударил столб из сотен молний. Кошмара отбросило в сторону моря. Однако в тот миг в море вдруг появился гигантский торнадо. Кошмара затянуло вниз. Тут явно сработал тандем из двух высших магов, воды и воздуха. Копии Борислава продолжали сближаться до минимальной дистанции и взрываться одна за другой. Столь плотная и массированная атака дала Бориславу достаточно времени, чтобы он, наконец, закончил свою магию. Энергетический шарик вырос до размеров арбуза и засиял ослепительным светом. Я почувствовал, как воздух вокруг нас начал вибрировать от накопленной энергии. И затем Борислав вдруг произнес: «Мир трансмутации!» Он дернул жезлом. Шар перед ним устремился в небо, а затем ярко засиял, словно превращаясь в новое солнце. От этого шара во все стороны распространилась волна. Любая материя, которой она касалась, будь то вода, ядовитый туман или даже электричество, претерпевала изменения, обращаясь в темно-зеленую изумрудную жидкость. Все высшие маги Ордена тут же бросились прочь, а шар продолжал изменять мир вокруг себя. Каждая из копий Борислава также обращалась в зеленоватую жидкость. То же самое коснулось и торнадо, он точно так же превратился в эту жидкость. Когда волна достигла кошмара, тот застыл. Его тело резко завибрировало, он явно всеми силами сопротивлялся магии трансмутации. Однако Борислав не собирался превращать его в жидкость. Вытянув жезл перед собой, он хрипло произнес: «Схлопывание мира!» Пространство передо мной вздрогнуло, а затем вся эта фантасмагория красок вдруг исчезла. Передо мной предстал чистый пейзаж моря и синее небо без единого облачка. Борислав вздохнул и убрал жезл в кобуру. «У тебя получилось?» — спросил я. «Да», — кивнул он, — «я взял под свой контроль участок пространства, а затем просто аннигилировал его. После такого невозможно выжить даже пятому шагу», — он покачал головой. «Но это была тяжелая битва». Затем Борислав взглянул на свои ладони, потрогал бороду и с удивлением посмотрел на меня. Я в это время уже уменьшил массив и убрал его обратно в браслет. «Ты...» Борислав осекся, когда к нему приблизились шестеро древних магов. Половина из 12. Кстати, четверо из шестерых были азиатами. Все шестеро поклонились Бориславу. «Отправляйтесь обратно», — велел алхимик. «У вас осталось не так много времени». «Да», — воскликнули они и полетели к острову. остался лишь один старик, самый старый из всех. Он вздохнул и сказал: «Я уже исчерпал свой лимит». Борислав кивнул и глубоким голосом произнес: «Спасибо тебе, Феодосий. Я и так прожил дольше, чем планировал», — покачал головой старик. «Я рад, что наш орден становится все сильнее и сильнее. А тебя я должен благодарить, учитель, за то, что ты позволил мне дожить до этого мгновения». Старик улыбнулся. Его тело начало медленно рассыпаться в прах. Задул ветер, и тело Феодосия окончательно развеялось. Борислав вздохнул и вновь посмотрел на меня. Он взмахом руки велел своим трем подчиненным, высшим магам огня, земли и стали, отойти. Затем вопросительно посмотрел на Лазаря. Я взглянул на призывателя и попросил: «Позволь нам поговорить наедине». «Конечно», — вздрогнув, тут же кивнул Лазарь. Только сейчас он понял, что оказался в неловкой ситуации. Призыватель еще не отошел от грандиозной битвы Ордена Убийц против Кошмара. «Ты хочешь попросить, чтобы я использовал свой массив на твоих стариках?» — спросил я прямо, когда Лазарь отлетел подальше. «Нет», — покачал головой алхимик. «На каждом из них наложена особая печать, которая использует магию времени. Если попытаться их омолодить, они просто погибнут». Он вздохнул. «Но было бы, конечно, неплохо. Это бы сильно изменило баланс», — усмехнулся я. «Кстати, если ты догадался подобным образом консервировать старых высших магов, то, уверен, и у других организаций есть что-то подобное». «Да», — кивнул Борислав. «И должен заметить, тебе стоит тщательно прятать свой массив. Я знаю как минимум еще об одной организации, которая пользуется подобным методом. Однако у них заморозка высших магов происходит не с помощью магии времени, а другими способами». «Понял», — кивнул я. «Если они узнают о моем массиве, то за мной откроется охота». «Конечно», — усмехнулся он. «Но это весьма мощное оружие, должен сказать. И хоть его нельзя использовать на уже запечатанных старцах, но можно омолодить других людей. Если ты не против, я бы хотел заключить с тобой взаимовыгодный контракт. Что ты хочешь за использование своего массива?» «Давай поговорим об этом позже», — криво усмехнулся я. «После того, как закончится эта эпопея с башней испытаний». «Согласен», — кивнул Борислав. Он задумался, затем посмотрел в сторону своего острова. «Ты мне сильно помог. Благодаря тому, что я восстановил руку и к тому же скинул десяток лет, мне удалось использовать свою сильнейшую атаку. Без твоего массива потери нашего ордена были бы катастрофическими. Прими это в знак моей благодарности». В его руке появились три бутылька. Он бросил мне первый. Я поймал бутылек. Внутри была золотистая жидкость. «Этот эликсир позволяет на время создать полноценного клона, обладающего всеми твоими способностями», — пояснил Борислав. «Клон имеет ограниченное время жизни и может обладать силой вплоть до высшего ранга первого шага». «О-о-о!» — с интересом посмотрел я на эликсир. «Причем будет создана полная копия, включая и душу. Поэтому твой клон будет разумным». «Благодарю», — кивнул я. «Это очень интересное зелье». «Да, у него есть множество применений, но главное из них, ты, думаю, сам смог определить». «Рискованные эксперименты», — усмехнулся я. «Если захочу проверить на себе какой-то непроверенный ритуал, то лучше сперва проверю его на клоне. Если ритуал сработает, то значит и я смогу его использовать». «Все так». Борислав довольно почесал свою бороду и бросил мне второй бутылек. «Этот эликсир временно создает высшие доспехи и высшее оружие», — сказал он. «С его помощью ты сможешь значительно усилить любого высшего мага. Эликсир работает вплоть до третьего шага». «Отлично», — улыбнулся я. «Последний эликсир я называю живой водой». Борислав не стал бросать бутылек, а передал его мне. «Он способен восстановить практически любые раны. Даже уничтоженное сердце либо поврежденный мозг. Пока человек не погиб, даже если у него остались считанные секунды, как только ты напоишь его этим эликсиром, он тут же восстановится. Работает вплоть до высших магов третьего шага. «Благодарю тебя», — кивнул я. «Ты всегда был щедрым малым». Алхимик хмыкнул и дернул себя за бороду. Ему явно не хотелось расставаться со своими эликсирами, слишком уж они ценные. Вряд ли добытые сегодня ингредиенты смогут восполнить потерю этих трех бутыльков. Это уж я не говорю о погибших высших магах Ордена и тех зельях, которые использовал в бою Борислав. Впрочем, он получил 10 лет жизни и смог восстановить страшную рану. Раз он не смог сразу отрастить руку, значит, кошмар уничтожил не только физическое тело, но и энергетическое. Так что алхимик не остался в убытке. «Что ж», — сказал он, — «если мы на этом закончили, то можешь возвращаться. Сейчас я скажу своим людям, и они откроют тебе портал». «Конечно», — улыбнулся я. «Кстати, а почему протокол Кулич?» «Потому что лич слишком палевно», — Борислав рассмеялся. «Это Коля придумал, кстати», — я хмыкнул. Люди Борислава быстро открыли на утесе новый портал, и мы с Лазарем переместились ко мне на парковку. Там, попрощавшись с ним, разделились. Я отправился в замок, а Лазарь к себе. По пути я звякнул Марго и спросил, есть ли какие-то дела, требующие моего вмешательства. Она сказала, что все отчеты лежат на столе. Я могу их просмотреть и сам решить, куда стоит вмешаться, а куда нет. Попросив ее приготовить еду и принести в кабинет, я туда и направился. Просмотрев быстренько отчеты и решив никуда не вмешиваться, я поел, а затем вновь начал переводить дневник. Мне хотелось закончить с ним до отправления в башню испытаний. Я вновь с головой ушел в текст. Владелец дневника выделил несколько страниц, описывая процесс превращения серебристого тумана в ленту. Я это сам проходил, и мне было знакомо то, о чем он писал. А вот дальше стало еще интереснее. Маг начал описывать свой прорыв на ранг старшего магистра. На этом ранге источник еще сильнее сжимается, из кристалла превращаясь в бублик, как я его называю. А если по-умному, то в тороидальную форму. Источник, в отличие от прошлых рангов, не менял свое агрегатное состояние. Поэтому этот ранг называется старшим магистром, а не каким-нибудь архимагом. Во время трансформации источников давление на серебряную ленту возрастало. И это привело к тому, что лента сжалась и стала цилиндром, который завис в балансе между источниками. Причем толщина цилиндра почти была равна толщине отверстия бублика. То есть, если сдвинуть серебряный стержень в ту или иную сторону, он войдет в один или второй бублик. Дальше началось самое интересное. На ранге старшего магистра владельцу дневника наконец удалось как-то воздействовать на эту серебристую субстанцию, которую он называл не иначе, как средоточие баланса. С этого момента я стал еще внимательнее вчитываться в текст. Маг отыскал два способа воздействия на эту серебряную штуку. Первый – с помощью резонанса своих источников. Он одновременно использовал двойную магию, сперва первого источника, затем второго, затем вновь первого и второго. Переключался между ними, активируя сложные заклинания и увеличивая их мощность до тех пор, пока практически полностью и одновременно не опустошал оба источника. Когда те уже были на грани истощения, серебристый стержень вдруг начинал мелко вибрировать. И вот тут случалось удивительное. Маг описал, как смог создать пламенный торнадо с фиолетовыми молниями, что уничтожил целую гору, не оставив от нее ни следа. Обе его магии словно соединились и при этом значительно усилились. Маг был в восторге. Но, к сожалению, использовать подобный козырь в обычном бою было невозможно. Слишком специфические требования нужны были для того, чтобы этот стержень как-то откликнулся. Но вскоре маг нашел еще один способ активировать его, специальную медитацию, которую отыскал у обособленного, но крайне могущественного магического народа, в котором не было ни одного немага. Используя этот способ медитации, владелец дневника научился воздействовать на стержень, и тот мелко вибрировал. Однако дальше он не продвинулся. В конце, на последней странице, зарисовав подробную схему своего двойного источника, он сказал, что собирается стать высшим магом. И если у него получится, то он напишет об этом. Однако дневник в этом месте прерывался. Скорее всего, маг так и не смог прорваться на следующий ранг. Я закрыл дневник и задумался. Мне хотелось сейчас же попробовать эту специальную медитацию, которую маг подробно описал. А еще хотелось попробовать первый способ и создать резонанс между источниками. Но проверив время, я решил отложить это дело. Остался час до встречи с Тимуром. Поэтому я, пообедав, снова выпил зелье ментальной защиты, попрощался с родичами и вместе с гомункулом отправился в сибирский анклав. На этот раз меня никто не встречал, однако никто и не стал останавливать. Поэтому я просто приземлился перед нужным холмом. Оттуда вышел маг и проводил меня внутрь, прямо в кабинет Черномора. Помимо хозяина, там уже сидел Тимур. Сибирский князь проверил время, затем позвонил кому-то и уточнил, освободилась ли башня. Получив ответ, он посмотрел на нас и сказал: «Можете идти, вход найдете сами». Мы с Тимуром вышли к башне испытаний, прошли по мосту и вошли внутрь в зал с арками. Тут же я почувствовал, как энергия опустилась сверху и словно просканировала меня. Три арки из девяти начали медленно наливаться светом. Однако, если в первых двух арках просто сияла тонкая синяя пленка, то в третьей крутилась спираль. Мы с Тимуром подошли к ней. «Третий этаж считается самым загадочным из изученных», — спокойно заговорил Тимур. «Башня специально стирает память любого, кто проходит это испытание. Те же, кто не проходит, просто не возвращаются оттуда». Я кивнул, Борислав говорил то же самое. «Я не знаю, что будет на этом этаже. Единственная информация, которую мне удалось узнать, это название. Мы должны будем пройти испытание алчности». Тимур повернул ко мне голову. «Скорее всего, этаж сильно повлияет на наше восприятие действительности. Возможно, на нашу память. Мне в этом плане полегче, я менталист. Но надеюсь, что и ты сможешь справиться». «Пойдем», — кивнул я. «Посмотрим, что это за этаж такой». И мы вдвоем вступили в арку.